Он был у нас молодой человек, а потом переехал. Куда, вы не знаете? Так сразу и не вспомнишь. Вы уж не пожалеете еще один доллар? Вторая бумажка исчезла столь же чудесным образом. Старик вдруг развеселился, и из его груди вырвался... Нет, не смех, а этакий туберкулезный кашель. «Ну что ж», — сказал я, — «вы посмеялись в свое удовольствие, и вам за это еще приплатили. А теперь я хочу знать, куда переехал этот человек». Старик опять весело закашлялся. «Известно куда. За оградку Поттеровского участка. А местечко он там получил в бессрочное пользование с чертом на пару». «Что же вы не смеетесь, молодой человек?» «Вчера утречком, я так думаю, он окочурился, потому как днем, когда я его нашел, он был еще тепленький. Сидел, точно аршин проглотил. Я зачем к нему поднялся? Или 10 центов гони, или отдыхай. Вот теперь он и отдыхает за казенный счет. В ящике глубиной в 6 футов. Собственная шутка вызвала у него очередной приступ старческого веселья. «Ничего странного вы не заметили?» — спросил я, сам себе не осмеливаясь признаться в том, как много вкладываю в свой вопрос. «Чего-то не совсем обычного». «Что-то такое было, но сразу так и не...» Я положил на конторку доллар, чтобы освежить его память. Хотя бумажка и на этот раз исчезла с завидной скоростью, ожидаемого смеха кашля не последовало. «Еще как заметил», — оживился старик. «Труповозку-то кто всегда вызывает? Так что я в покойниках знаю толк. Где я их только, прости Господи, не находил? И на дверном крюке, и в постели, и на пожарной лестнице в мороз, синих, как Атлантика, с бутылкой между колен. А один лет 30 назад захлебнулся у нас у ванной. Ну, а этот... Этот сидел под винтовой лестницей в своем коричневом костюме, волосы прилизаны, грудь колесом, как какая-нибудь важная персона из тех кварталов. И левой рукой держал правую за кисть. Да, всяких я повидал, но такого не видел, чтобы человек помер, сам себе руку пожимая. Я отправился пешком в доки, и всю дорогу, как заезженная пластинка, меня преследовала эта его последняя фраза. «Чтобы человек помер, сам себе руку пожимая». Я прошел до конца мола, туда, где о ржавые сваи билась грязная серая вода. Там я достал из кармана чек на 1000 долларов и изорвал на мелкие клочки, которые выбросил в воду. Джордж Грегсон изменил позу и откашлялся. В камине дотлевали угольки. Просторная ломберная комната все больше выстывала. Столы и стулья казались ненастоящими, призрачными, словно увиденные во сне, где размыта граница между прошлым и настоящим. Слабые язычки пламени отбрасывали тусклый оранжевый свет на буквы, выбитые на каминном цоколе —